Глава 9. Дышать становилось тяжелее. Пламя разгоралось сильнее с каждым биением сердца. Спохватившись, я окутала себя коконом чистого воздуха. Никак не привыкну, что я маг. Видно было плохо, прогалину как-то очень быстро заволок густой, приторно пахнущий прелыми травами дым. Как ни странно, все оперативники были живы, порядком помяты, но в сознании и в относительной целости. Кажется, дознаватель успел поставить воздушный щит, потому их и не снесло. Сейчас шестерка, медленно кашляя и задыхаясь, барахталась в траве. Сились подняться на ноги. Я глянула в их сторону с недоумением. У них же маг есть, сделал бы еще один щит или сферы всех накрыл. Элементарное же заклинание. Вроде бы шевелятся все. Значит, мейстер Уинтроп в сознании. А вот несчастному мейстеру Ренульфу повезло куда меньше. То ли щит имел еще отражающую функцию. Как любопытно, я бы узнала поподробнее. То ли он не справился с собственным даром, но в данный момент несчастный лежал неподалеку грудой дымящегося тряпья и не подавал признаков жизни. Впрочем, похоже, мы их все скоро перестанем подавать. Дым густел, не позволяя разглядеть происходящее. Я не слишком стремилась полюбоваться на труп, но все-таки подобралась к беглецу и отправила в его сторону короткое сканирующее заклинание. Увы, спасать тут было некого. Сердце не билось, воздушный датчик уловил бы сокращение пульса и малейшую дрожь тела. Представители закона еще дышали, но дознаватель отчего-то не торопился применять свои умения. Нанюхался Гарри, что ли? Память отшибла. Или головой ударился при падении. Так и помереть недолго. Вот получится обидно. Уцелеть в эпицентре взрыва и так по-глупому задохнуться в пожаре. Ногам стало совсем горячо. Я зашипела сквозь зубы, заметив, что занялась юбка. Машинально погасила ее заклинанием перчатка. Оно прилегало так же плотно, как настоящее, убирая лишний воздух от объекта. А раз нечему гореть, огонь затухает. И задумчиво, уже с другим деловым выражением лица, оглядела новообразовавшуюся поляну. А что, если совместить вакуум и перчатку? Применять первый на лавинии было проще. Девушку я прикрыла платьем и при вытягивании воздуха ориентировалась на ткань. Сейчас же посреди леса я рисковала устроить небольшой филиал космической пустоты. Заклинанию нужны рамки, а чем их обозначить? Логично. Другим заклинанием. Отдельно перчатку использовать не выйдет по одной простой причине, она обтекает лишь гладкие поверхности. А тут то травинки, то кусты, то выбоины. А вот если проложить слой разреженного воздуха и уже его, как торт глазурью, накрыть перчаткой, может и получится. Признаться, никогда я еще не пробовала сотворить два заклинания одновременно. Было и страшно, и любопытно. Меня могли поймать и разоблачить, но если я сейчас ничего не предприму, на поляне станет на 6 трупов больше. Что-то мне подсказывало, что исчезновение мага воздуха дознавателя из министерства незамеченным не пройдет. И вот тогда-то точно начнется дотошное расследование. Все в пансионе видели, как я уходила вслед за погоней, и если сейчас вернусь одна, возникнут совершенно логичные вопросы. Пока что все, в чем меня можно упрекнуть, — наличие дара. Ну так это не преступление. Если, конечно, я не сорвусь. После происшествия с Лавинией я принялась особенно внимательно вслушиваться в беседы о ней и вообще о запечатывании. Даже в храм пару раз сходила. Здесь это поощрялось. Набожность считалась чуть ли не главной женской добродетелью. После целомудрия, разумеется. Здание походило на протестантские церкви аскетичностью убранства. Самое яркое во всем храме — цветные фрески. Видно было, что о них заботятся и вовремя реставрируют. Сам же священник себе ни в чем не отказывал, судя по наметившемуся под роскошными шелковыми одеяниями брюшку. Как ни странно, больше всего о нынешних правилах по поводу магичек я выяснила именно из проповеди. «Девид должен блюсти себя и не злоупотреблять магическими практиками», — вещал с небольшого возвышения отец Ульвар. «Ибо волжба есть привилегия мужчин, и лишь они способны справиться с сопутствующими могуществу соблазнами и искушениями. Женам не должно сдерживаться, а ежели невозможно, то явиться с покаянием в храм и запечататься. Печать сия сдержит порывы пагубные, а кроме того, знак есть одаренности и пользительности. Деву, осененную сим знаком, ждет высочайшая милость и удачное замужество. Ибо род магический должно продолжать и возвышать, передавая дар сыновьям. Для наглядности он вытащил из-за пазухи уже знакомый мне треугольник и продемонстрировал его пастве, ухватив за цепочку и высоко подняв над головой. У меня от одного взгляда на металлическую гадость забегали мурашки. Как оно работает, мне предстоит еще разобраться, но самое главное — не сорваться и не продемонстрировать ненароком способности. Запечатают ведь из лучших побуждений. Дабы вышла замуж за сильного мага и родила тому выводок одаренных сыновей. Мечта прям. Мейстер Уинтерп все медлил, неизвестно почему. Его сотрудники кашляли все надсаднее, и я решилась. Развела ладони в стороны, увеличивая площадь действия заклинаний. За спиной взвыл ветер, над концентрацией мне еще работать и работать. У хорошего специалиста, как утверждают учебники, волосок не шелохнется во время произнесения формулы. Вся сила уходит строго по вектору. Моя же пока что разлеталась ошметками в стороны, заставляя воздух вокруг меня сворачиваться спиралью в небольшой смерч. Платок слетел с головы, но поправить или удержать его я не могла, руки заняты. Сбить сейчас концентрацию означало начать все сначала, а огонь не любит шуток. И так с трудом нехотя подчинялся моему воздействию. Воздуха, как ни странно, ему вполне хватало и того, что скопился между комками суховатой земли, и пожар чуть не ушел вглубь в торфяннике. Не хватало еще устроить всему Тормату эдакое развлечение. Городок заволокло бы гарью недели на две, не меньше, пока все запасы в глубине недр не прогорели бы. Или пока из столицы не вызвали какого спеца, водного или огненного. Все-таки моей стихии бороться с пламенем не слишком удобно. Я поспешно прижала перчатку плотнее, старательно обходя ею человеческие тела. Под собой пусть сами тушат, мое дело глобального возгорания не допустить. Выждав минуту, чтобы наверняка все угасло, свернула заклинание и удовлетворенно оглядела почерневшую поляну. Кое-где еще тлели угольки, но вряд ли они разойдутся в нечто опасное. Справилась. Кто молодец? Я молодец. Надрывные перхания шестерых оперативников потихоньку стихали. Копоть неохотно выходила из легких, не так-то легко прийти в себя после того, как чуть не задохнулся. Знаю не понаслышке, сама не раз попадала под воздействие газовых шашек. Техники не там установят, сквозняк внезапно образуется. И все, занесет сцену так, что на ощупь выбираться приходится. Тем не менее, мужчины оказались крепкими, к стрессовым ситуациям готовыми. Довольно быстро поднялись, пошатываясь, сначала на четвереньки, а кое-кто и во весь рост, и принялись настороженно оглядываться. Хорошо, что марево пожарище надежно скрывает мои черты. Может, и не узнают, кто им помог. Может, и вовсе не заметят. Я осторожно, стараясь не потревожить ни уголечка, попятилась под прикрытие ближайших уцелевших кустов. Самое время делать ноги. Стоило мне об этом подумать, как порыв налетевшего неизвестно откуда ветра разогнал клубы пепла и сизого дыма, открывая меня во всей красе. Хотя что значит «неизвестно откуда»? Очнулся мейстер Уинтроп. Почему раньше не чесался? Вот вопрос. «Ты кто?» Дознаватель хрипел и сипел, надсадные приступы не прошли даром. «Как сумела?» Я резко развернулась и бросилась обратно к пансиону. «Стой! Задержите ее!» Неслись мне вслед вопли. Быстро очухался, ишь как орёт. События развивались совершенно не так, как мне бы хотелось. Я-то намеревалась посмотреть на работу настоящего профессионального мага, а в итоге пришлось его спасать, еще и сама засветилась. Реакция мейстера Уинтропа на мое появление меня не порадовала. То ли он решил, что я сообщница преступника, то ли обрадовался наличию у меня дара и жаждал познакомиться поближе. Оба варианта меня не прельщали. Похоже, пришла пора воспользоваться экстренным чемоданчиком, то есть котомкой. Я влетела в пансион, будто за мной гнались. Впрочем, так оно и было. Подручные дознаватели неважно себя чувствовали, спотыкались и запинались, но со следа не сбивались. Не то чтобы я пыталась запутать следы, и так понятно, куда я несусь. Ничего, мне еще сюрпризы заготовлены. Делала их на всякий случай, но вот пригодились. Не успела я ворваться в комнатушку, к которой за этот год привыкла, и ухватить заветную сумочку, как дверь распахнулась вновь так резко, что ударилась о стену. На пороге стоял, тяжело дыша, сам мейстер Уинтроп. «Ты куда убегаешь, глупышка?» Увещевающе пропыхтел он. Погоня далась ему нелегко. Я испытала мимолетное злорадное удовольствие. А нечего за служанками по лесам скакать. Мы существа нежные, ранимые. Мало ли, покалечить можем ненароком. Нет, я еще не сошла с ума вредить королевскому дознавателю. Но и запросто падать ему в руки переспелым фруктом тоже не собираюсь. Тем временем мейстер Уинтроп сделал осторожный, якобы незаметный шажок вперед. «Ты откуда такая сильная?» Мягко, как с ребенком или диким зверьком, продолжал говорить он. «И не покалечилась ведь, вот что занятно. Обучал кто? Или повезло? Может, это срыв был?» Пробасил один из державшихся позади мага подручных. Они все опасливо на меня косились, в комнату зашло только трое. Наверное, еще двое остались в коридоре или же поджидают под окном. Все предусмотрели, да, чтобы поймать меня безобидную? Дознаватель покачал головой, не отрывая взгляда от моего лица. «Не похоже, чтобы срыв. Очень точно, очень уверенно. Не без погрешности, но гораздо лучше, чем половина моих однокурсников», — признал он. Я аж возгордилась. Но котомку на плечи приладила. Что бы там ни собирался со мной делать мейстер Уинтроп, в мои планы это не входит. Давно нужно было уехать. Вот что получается, когда тянешь до последнего с важными решениями. «Что здесь происходит?» — раздался из коридора властный голос мистрис Осборн. «По какому праву вы врываетесь в комнаты к моим служанкам?» «Ого, неужели она за меня заступится?» Я даже козыри придержала. Хотелось посмотреть, насколько далеко простирается лояльность заведующей. Что она выберет? Помочь немой девице или выслужиться перед магом? «Нам ваши служанки без надобности. А вот эта девушка одаренная и сильная». Дознаватель ткнул в меня пальцем, но глаз не отвел. Вот что за манеры? Еще и в третьем лице обсуждает, будто вазу или ковер. «Она сорвалась?» В голосе мистрис Осборн прозвучала откровенная тревога. Она ведь ответственна за все происходящее в стенах пансиона, а тут раз — и неучтенная магичка. К тому же обученная. Сразу вопрос. Кто, когда успел меня обучить? Не поверят же, что сама. В их представлении женщина чуть умнее скотины, куда мне? Эх, подложила я свинью заведующей. Кстати, о скотине. Нет, наоборот. Спасла нам всем жизнь. С непонятным удовольствием сознался в собственной некомпетентности маг. Да еще и воздушница. Вы не в курсе, ее родители далеко живут? Мистрис Осборн тоже переступила порог моей каморки. Пожалуй, так многолюдно в ней никогда не было. Я отступила в самый дальний угол, затравленно поглядывая то на дознавателя, то на его подручных. За окном полускрытым занавеской мелькнула рослая тень. Точно караулит. Предусмотрительные. Мейстер Уинтроп тоже заметил движение за стеклом и немного расслабился. Убедился, что бежать мне некуда. «А зачем вам ее родители?» — уточнила заведующая. В ее голосе звучала та же растерянность, что обуревала в данный момент меня. «Руки этой красотки просить, разумеется!» — почти весело сообщил маг и подмигнул мне. «Запечатать, скорее всего, придется. Уж больно дар силен. Но ты не переживай, милая. Будешь в столице жить, в золоте купаться, на шелке спать. Да и я лаской не обижу. Поверь, куда лучше, чем здесь паутину мести». «У нас нет паутины», — оскорбилась мистрис Осборн. Меня же разбирал нервный смех. «Ничего себе, романтичное предложение. Давай, дорогая, мы отрежем тебе руку и заживем душа в душу». Я чуть было не рассказала дознавателю, куда ему стоит пойти и что там сделать, тем более, что узнала сегодня много нужных и полезных в этом плане слов. Но вовремя спохватилась, что по легенде немая. Не стоит выбиваться из образа. Вытянула руку, и в нее влетел оставленный у дверей зонтик. Я приняла оборонительную стойку, как игрок в бейсбол. Ноги на ширине плеч, обе ладони на рукоятке. Плотно сложенная кружевная парасолька немного напоминала биту, и Макс снова напрягся. «Брось дурить», — строго приказал он. «Этой палочкой тебе все равно от нас не отбиться. Я не хочу тебя поранить, но и отпускать не собираюсь. Давно ищу такую сильную воздушницу. Кто же знал, что в эдакой глуши вырастет столь дивный...» Я не дослушала, что там произрастает в провинциальных городках. Повинуясь моей команде, из-под кровати взвился небольшой шар. О, этим рецептом я заслуженно гордилась. Мне удалось придать прочность стекла обычному мыльному пузырю. внутри которого я упаковала гремучую смесь муки, соли, молотого перца и имбиря. Жестоко, но не страшнее запечатывания. В момент, когда хрупкая оболочка разлетелась вдребезги от удара зонтом, я указала сыпучему содержимому направление порывом шквального ветра. Собравшимся в моей комнате моментально залепила лица. Местрис Осборн пронзительно заверещала. Ее мне было искренне жаль, но себя жальче.